Глава 23. Наташа. Динар берет бинт и пытается перевязать руку. Порез глубокий, крови много. В раковине лежит осколок стекла. Возможно, не закроен собой Тима, этот кусок попал бы сыну в лицо. Давай помогу. Ты не справишься один, и потом я принесу тебе что-нибудь из вещей Макса. Предлагаю я, бросая взгляд на испорченную рубашку на полу. Подхожу ближе к Динару, и ему ничего не остается, как повернуться. Он опускает на меня проницательный взгляд, от которого хочется спрятаться. Теперь я отчетливо вижу, что шрамов на груди больше, чем один. Рассматриваю отметины на его теле, поджав губы. «Как это случилось? В тот день, когда умерла Карина, или это был не единственный раз? А вот этот шрам ниже ключицы с левой стороны. Пуля должна была попасть в сердце?» «Ай, хочется протянуть руку и коснуться каждого, но нельзя. Вместо этого я сглатываю ком в горле, заставляю себя дышать. Мысль, что он мог умереть, неприятно царапает нервы. Ты же вроде помочь хотела, или так и будешь стоять?» «Не понимаю, почему он не хочет, чтобы я смотрела. Ему неприятно, а мне думать невыносимо, что его могли убить». «Как это случилось?» Спрашиваю, придав голосу спокойной интонации, но он все равно дрожит. «Что именно?» Я поднимаю глаза и смотрю в бледное лицо с плотно сжатыми челюстями. Желание коснуться отметин становится сильнее, аж кончики пальцев покалывает. «Тебе до сих пор угрожает опасность?» Странный выходит разговор, но еще более странно находиться рядом с ним в одной комнате и чувствовать себя так, словно не было никакой разлуки. «Я бы и близко не подошел к твоему дому, тем более к ребенку, если бы это было так. Я веду обычную жизнь, занимаюсь бизнесом, никого не трогаю. Меня тоже». «И как давно?» «Ты можешь ни о чем не переживать. Вам с Тимуром ничего не угрожает». «А Степан? Зачем он был рядом?» «Меры предосторожности. Из-за Макса. Вот с ним как раз опасно было встречаться. В больнице я едва сдержался, чтобы не ударить его в ответ. Но сдержался. В первую очередь из-за тебя. Если бы начал отвечать, то обоим сорвало бы тормоза, и тогда... Ты знаешь, на что каждый из нас способен в таком взвинченном состоянии». «Та сцена. Я не хотела этого. С самого начала. И никогда о ней не забуду. Они ведь из-за меня». «Писк приборов и твои глаза». Грустно вздыхает Асадов. «Мне кажется, я до сих пор слышу этот звук. Прости, ты не должна была этого видеть». «Еще один снаряд в мое сердце. Я же не железная, Динар. Сколько можно мучить меня?» «Хорошо. Фактически не угрожает. А теоретически?» Жестче произношу я. «Теоретически?» Его губы трогает едва заметная улыбка. «В данный момент времени я могу умереть от кровопотери. Это считается?» «А Тим мог пострадать от осколков стекла». Тихо говорю я и перевожу взгляд на руку Динара. «Если бы не твоя реакция, это мое упущение. В доме давно не было ремонта». Динар садится на бортик ванны. Я накладываю тугую повязку. Движения выходят быстрыми и резкими из-за волнения. Сердце выпрыгивает из груди. Асадов морщится весь процесс и криво усмехается в конце, когда я делаю бантик. «Можно же было капельку нежнее?» «Разве бантик не компенсировал отсутствие нежности?» «Напрасно ты думаешь, что я хочу сделать тебе больно, Динар». «Не хочу». «Что произошло 2 года назад?» Спрашиваю прямо. «Наташа, я пришел сегодня к сыну, а не о прошлом разговаривать. Если хочешь, можем как-нибудь встретиться, где-нибудь посидеть. Но это изначально провальная идея, потому что ты еще не готова». «Ко встрече или услышать правду?» Он поднимается и приближается ко мне. Подбородок дрожит. Взгляд мутный. Сердечко выскакивает из груди. В мыслях хаос. Динар точно описывает мое состояние. «Думаешь, я кайф испытываю, глядя на твои слезы? Поговорим, Наташа, но позднее. Когда ты будешь готова? Запомнила, куда бить не стоит, когда в следующий раз накинешься на меня с кулаками?» Он улыбается и подмигивает, а мои щеки начинают гореть. Вот как у него это получается? Буквально парой фраз выбил почву из-под ног. Ничего не изменилось. Динар вызывает такие же сильные эмоции. В прошлый раз я била его по груди, хотела расцарапать лицо, а сейчас еще и по голове бы приложила, чтобы перестал надо мной издеваться. Но сомневаюсь, что поможет. «Сказать Симе, что я и сын, твои единственные близкие люди, лицемерие с твоей стороны». Делаю шаг назад и хочу уйти, но Динара останавливает меня, касается рукой лица, и я резко выдыхаю. Он смотрит пронзительным взглядом и нежно гладит щеку, спускается к шее и обхватывает ладонью затылок, толкает к себе и соединяет наши лбы, как тогда в ресторане. «Так и есть, Наташа. Ближе вас у меня никого нет. Я ведь тебя никогда не обманывал и был предельно честен с тобой». Я чувствую его дыхание. «Умалчивать о таких важных подробностях своей жизни — это, по-твоему, не обман?» «Ты ведь тоже молчала о сыне, хотя могла сказать о нем при первой же встрече. Были на то причины?» — спрашивает Динар вкрадчиво. «Это не одно и то же», — возражаю я. «А если бы я замуж вышла, ты таким же настойчивым был бы, как сейчас?» «Я был очень удивлен, что не вышла, и очень разозлился на Ракитина, что он отнесся с таким пренебрежением к предоставленному ему шансу и не воспользовался им. Оказывается, я просто не знала о маленьких, но важных деталях. Ты никогда не была его и уже не будешь, Наташа». «Это не тебе решать. Когда предает близкий человек, появляется чувство, что тебя сбросили с огромной высоты, но ты выжил. Мне потребовалось время, чтобы оправиться от этой боли и понять, что на такую высоту я больше не заберусь. У меня теперь своя жизнь, а у тебя своя, Динар. Все в прошлом». «Ошибаешься. Сильно в этом ошибаешься. Но ты попробуй, маленькая. Это же твои первые отношения после меня. Я подожду, когда ты поймешь, что он не твой человек». От непонятной нотки горечи в его голосе мне становится не по себе. «Ты женился на другой, пока мы встречались, и сделал меня своей любовницей. Я ведь от женатого мужчины родила. Динар, по-твоему, мой человек поступил бы так со мной?» «У меня были причины так поступить. И знай ты о них, вряд ли бы ушла от меня в тот вечер». «А тебе важно было, чтобы ушла, да?» «Если бы осталась, то повторила бы судьбу Лады. Наверное, понять меня сможет лишь тот, кто стоял перед таким выбором и уже пережил подобное. Боль от предательства чем-то похожа на смерть. Но о ней со временем забываешь и продолжаешь жить дальше. К тому же за мерзавца не хочется мстить и оплакивать его в случае чего, правда?» Слезы текут по щекам. Динар стирает влажные дорожки пальцем, смотрит в глаза. «И кажется, я близка к тому, что у меня становится сердце. Нет, определенно, я больше никогда не позволю себе так полюбить никого. Правда. Ты очень жесток, Динар». «Мне жаль, что пришлось растоптать твои мечты. О таком трудно забыть. Знаю, о чем говорю. В тот момент больно было не только тебе. Я и свои мечты безжалостно уничтожил», — произносит он, и в душе все горит от этих слов. «Столько обожания, трепета, нежности и любви, сколько ты вызывал у меня, больше никогда. Слышишь? От ран всегда остаются шрамы». Я опускаю глаза на его грудь. «Но если те раны, что снаружи, заживают, то те, которые внутри, нет». «Заживут, Наташа. Все заживет. Со временем. Если рядом будут те люди, ты, главное, в выборе не ошибись и сама ошибок не наделай». Внутри все переворачивается. Сердце заходится в бешеном ритме, и дыхание перехватывает, когда Динар нежно касается губами щеки и ведет ими по нижней челюсти. Знаю, что не поцелует, и даже знаю, почему. Потому что остановиться не сможет, а я не готова ему ответить. Его касание похоже на пытку, он словно оставляет губами раны на коже. Меня все так же заводит его запах и сила, но я не могу себя отпустить. Динар обнимает меня и сжимает в своих руках, зарывается носом в волосы и глубоко втягивает их запах, как будто я по-прежнему его маленькая девочка, его Наташа, которая верит ему и любит так, что стирает с лица земли от этих чувств. Но это же не так. От той Наташи ничего не осталось. В дверь аккуратно стучат. «Наташа, Динар!» — доносится голос Симы. «Там рабочие приехали». Осадов отпускает меня, и я возвращаюсь в реальность, где между нами по-прежнему пропасть, и меньше она, увы, не стала. Даже вспоминать не хочу, чего мне стоило пережить то время, когда я ушла от него, но до этого дня я никогда не задумывалась о том, что ему тоже было больно за наш разрыв. «Иди наверх и собери вещи. За пару дней все установят, а вы пока поживете у меня», — говорит Динар. Я смотрю на него недоуменным взглядом. «Исключено. Мы останемся дома. Второй этаж не пострадал». «Рабочие будут устанавливать новые окна не только на кухне, но и в гостиной. По-хорошему, и на втором этаже нужно заменить. Но в таком случае это работа не на 2 дня». «К тебе мы не поедем, Динар», — твёрже повторяю я и отступаю. Сейчас Тимур напуган. На втором этаже тепло и есть все условия. Поесть Сима приготовила. Еды хватит. Если что, есть доставка, и вокруг полно кафе. Шум рабочих мы потерпим. На крайний случай поживем пару дней в отеле. Но не у тебя. Отчаянно качаю головой. Хорошо. Принеси мне какую-нибудь футболку. Просит он и отворачивается. Как с рабочими закончу, поднимусь попрощаться с Тимуром. Динар убирает из раковины осколок стекла, бросает его в мусорное ведро и включает воду. Где-то в глубине души маленькая девочка хочет подойти к нему и обнять, еще раз почувствовать тепло и силу его рук, сделать шаг навстречу, но что будет потом?